Глава 9. Макосейка. Луша и Евушкин шли опушкой дубовой рощи и вскоре действительно увидели высокий пень, который отбрасывал две тени, одну солнечную, другую лунную. Они пошли туда, куда падала бледная лунная тень. В дубовом мелколесе, по которому они шли, было тихо. Совсем молоденькие дубочки на опушке покачивали тоненькими веточками и только перебирали прозрачными листиками. По траве лунные зайчики убегали от солнечных, взбирались на нижние ветки, солнечные их настигали, солнечный свет перепутывался с лунным, и было это очень красиво. Откуда-то доносились нежный запах черемухи и медовый аромат цветущей липы. Все в этой стране цвело одновременно, цвело всегда. Луша и Ивушкин шли в тишине, каждый думал о своем, каждый своим удивлением удивляясь тому, что с ними происходит. Но тишину неожиданно нарушили звуки какой-то возни. Даже, может быть, драки, какие-то выкрики, кто-то будто бы кричал. — Чего ты толкаешься? Я тебя сейчас и сам как толкну? — Я тебя трогал, да? Я тебя трогал? Кто сам первый полез? И тут же мелкий дубничок кончился, и они оказались перед сплошной полоской не очень высокого, но и не очень маленького почти что в рост Ивушкина можжевельника. Каждый можжевеловый куст размахивал колючими своими веточками, бодался с соседом. Тут и гадать было нечего. Сразу делалось ясно, что можжевельник полон мальчишечьих драк. Опасного в этих потасовках, конечно, ничего не было, но, согласитесь, и приятного было мало. Идти сквозь такой лес, где тебе будет попадать от чужих дурацких драк колючими ветками, почему попало? Никакая дорожка, никакая тропинка через эти дерущиеся можжевеловые заросли не вела. — Ивушкин, у меня шкура потолще, — сказала Луша. — Давай-ка, усаживайся верхом. Надо было продираться сквозь можжевеловые заросли. Вряд ли был какой-либо другой выход. Если бы он существовал, Вихроний непременно бы сказал. Ничего не поделаешь. Ивушкин забрался на Лушину спину, и она мужественно двинулась вперед, грудью раздвигая ветки дерущихся можжевеловых кустов. Голые ноги Ивушкина тут же покрылись царапинами, и ему пришлось влезть на спину к Луше с ногами, и, балансируя, и рискуя упасть, и ободраться как следует, ехать, сидя на корточках, точно он исполнял какой-то цирковой номер на манеже. Можжевеловый лес оказался нешироким, и вскоре они сквозь него продрались. Луша почти что и не поцарапалась. На опушке можжевельника обнаружилась тропинка, которая вела вдоль леса, а потом круто сворачивала и брала вправо. И бежала эта дорожка через маковое поле необычайной красоты. Уж на что красивыми были луга в Исакове, а такого ни Ивушкин, ни Луша никогда не видывали. По одну сторону дорожки цвел алый мак. На тонких стеблях покачивались красные чаши с истинно черным узором на дне. И было этих цветов неведомо сколько, видимо-невидимо. Они то плавно кланялись, то распрямлялись, чему-то улыбаясь, чему-то беспрестанно радуясь. А по другую сторону цвел мак белый, и белые его чаши были с таким же узором по дну. И было их столько же, сколько и красных. И они также приветливо кланялись и также радостно улыбались. — Ух ты! — выдохнули Луша и Ивушкин оба разом. — Красиво-то как! Кроме маков, маков, бесконечных маков, ничего не было видно, и они двинулись по стежке. Ивушкин все еще верхом, правильно полагая, что раз уж тропинка протоптана, так кто-нибудь по ней да должен ходить. Так оно и оказалось, потому что послышался тоненький голосок, который напевал песенку. «Чистый дождик, дождик моросейка, в чистом поле ходит макосейка». И тут же они увидели маленького бурого мишку, который занимался, по видимости, очень странным делом. Он наклонялся к деревянной катке, из которой зачерпывал воду решетом, и потом быстро разбрасывал ее над вспаханной жирной землей. Увидев Лушу и верхом на ней Ивушкина, он выпрямился, улыбнулся и сказал вместо приветствия. — Сею мак! И опять улыбнулся. — Мак? — подивилась Луша. Ивушкин спрыгнул на землю. — Сею мак! — повторил медведь. — Какой же мак? Ты же воду разбрызгиваешь, да еще решетом! — заметила Луша. — Нет, ты так не говори! Я хорошо сею мак! — обиделся медведь. — Ты макосейка? — спросила она. — Он самый! — сказал медведь. — Хорошо сеешь! — сказала Луша, правда, очень неуверенно, и только лишь потому, что вспомнила, что Вихроний велел макосейку хвалить. Медвежья мордочка так вся и просияла от похвалы. — Конечно, — быстро согласился он с Лушей. — Хорошо, потому что ведь я какой мак сею? — Какой? — полюбопытствовал, освоившись немного, Ивушкин. — Веселый, Не обычный какой-нибудь, а веселый. Он улыбается и даже смеется. Вот. А сеять его надо вместе с веселыми капельками воды. — Молодец! — опять похвалила Луша. Медведь покивал ей, быстро несколько раз нагнулся к катке и старательно разбрызгал воду. — Я такой, — сказал он со вздохом. — Такой, и ничего уж с этим не поделаешь. — Какой? — переспросил Ивушкин. — Я все могу делать. Я все очень даже хорошо могу делать. Но только меня надо хвалить. И Макосейка опять вздохнул. — А когда меня хвалят, у меня душа веселеет, и тогда я сею веселый мак. И все мне хорошо удается. — А скажи, Макосейка, — начала была Луша, но он ее перебил. — Тебе хочется головочку веселого мака? — Как ты угадал? — Потому что, — сказал Макосейка. — Почему? — полюбопытствовал Ивушкин. — Потому что. И все. И он опять стал сеять в землю веселые брызги из решета. — Какой ты умный, что все понимаешь просто потому что, — снова похвалила Луша. И Макосейка опять весь заулыбался. И рот у него улыбался, и глазки, и маленькие аккуратные ушки, и густая бурая шерсть. Он открыл маленький деревянный сундучок, который стоял тут же возле катки, и вынул оттуда две маковые головки. — Это тебе, — сказал он Луше, — а это тебе. И протянул обе головки Ивушкину. — Да нам хватит и одной, — застеснялся Ивушкин. — Берите, берите, — улыбался мак Осейка. — Пригодится, это же веселый мак. — Спасибо, ты добрый, — снова похвалила его Луша. — Умница, Луша. Хорошая, дельная лошадь. — Послушай, а ты не скажешь нам, как найти сестру Летницу? — Найдете, найдете, — сказал Макосейка. — Найдете в свой черед. — Только разве есть у вас вода из загорного колодца? — Нету никакой воды. — Ну вот видите, и у меня нету. — Как же быть, ты, наверное, знаешь? — Знаю, — сказал Макосейка. — Надо идти к колодцу и зачерпнуть воды. За Белой горой. Вон, глядите. Они стали глядеть туда, куда показывал Макосейка, но там ничего, кроме неба, не было, а по нему плыли белоснежные, хорошо отстиранные ноти и облака. — Там ничего нет, — сказала Луша. — И мне ничего не видно, — подтвердил Ивушкин. — Да как же не видно? — удивился Макосейка. — Ну, глядите еще. Они снова пригляделись, и им показалось, что одно облако вроде бы не двигается. Это и была Белая гора. — Когда же-то мы туда доскачем? — сказала Луша. — Это сколько ж времени пройдет? Но в том-то и дело, что в нигде и никогда никакого времени вообще не было. И до Белой горы они добрались по-нашему в одно мгновение. И это было очень удачно, потому что дальше было так.